В ледяном капкане. Первого сентября по пути к Берингову проливу Челюскин оказался в плену у дрейфующих льдов. И его затянуло в Калючинскую губу. Губой на севере называют залив. Мимо по морю сплошной стеной шел лед, вздыбившись и застыв в виде огромных глыб, острых ребер ледяных башен. Челюскин, находясь всего в 1,5 километра от этого движения, стоял на месте. Тогда капитан Воронин решил взломать лед, преграждающий путь судну, специально припасенный для этого взрывчаткой. Увы, хотя от взрывов во льду остались воронки, трещины между ними не образовывались. Челюскинцы попытались разбить лед баграми и ломами, временами помогая себе взрывчаткой. Но и так ничего не вышло. Зато на шум на двух собачьих упряжках приехали чукчи. Шмидт отправил с ними на землю 8 человек, которым нужно было поскорее вернуться в Москву. На судне уже начали готовиться к зимовке, и вдруг 5 октября лед двинулся на восток. И Челюскин вместе с ним. Все страшно обрадовались, но дальнейшее плавание было полно разочарований. Вместе со льдом пароход таскал и по Чукотскому морю туда и обратно, и в итоге он, так и оставаясь вмерзшим в ледяное поле, прибыл к Берингову проливу. Казалось, задача экспедиции почти выполнена. Северный морской путь пройден за 1 лето. До чистой воды оставалось всего 20 километров. Ее видели в бинокль. И тут льды стало относить обратно на север. Позже выяснилось, что в тот момент на дне океана у берегов Японии произошло землетрясение, вызвавшее мощное течение. Последней надеждой челюскинцев оставался ледорез Федор Литке, находившийся неподалеку, в Тихом океане. Ледорезы своим острым носом пробивали во льду трещину и вклинивались в нее, в отличие от ледоколов, которые разрушают лед тяжестью своего корпуса, навалившись на него сверху. Приказом из Москвы его передали под командование Шмидта. Увы, судно это было слишком изношено. Через щели в корпусе в трюмы текла вода, и насосы едва успевали ее откачивать. Капитан ледореза выразил готовность исполнить любой приказ, но тут же попросил разрешения увести судно ремонтироваться на Камчатку. Шмидт, капитан Воронин и их товарищи на собрании решили: надо отпускать Литке. Так пришлось отказаться от единственного шанса на избавление от ледового плена. Вместе со льдами пароход около 4 месяцев таскало по Чукотскому морю.